Становят, стал быть, в дверях двоих так подгоняют, что, похоже, один на одного были. Черные так черные стоят, а белые так белые. Не то что волосы, а чтоб и обличьем были схожи. Мне, стал быть, раз цирюльник бороду красил из-за этих самых глупостей. Припало в паре стоять с Никифором Мещеряковым. Был такой казачок в нашей сотне Тепикинской станицы. А он дьявол какой-то гнедой масти. Чума его знает, что за виски, кубыть аж поломем схваченные. Искать-поискать, стал быть, нету такой масти в сотнях. Мне сотник Баркин, стал быть, и говорит: иди в цирюльню, чтоб вмиг подрисовали бороду и в усы. Прихожу. Ну и выкрасили. А как глянул в зеркало, аж не к сердце захолонуло. Горю, чисто горю и все. Возьму бороду в жменю, кубыть аж пальцем горячо, во. Ну, Емеля понес без колес. Об чем начал гутарить? — перебил Иван Алексеевич. — Об народе. Вот об чем. Ну и рассказывай, а то об бороде своей, на кое она клеп нам спонадобилась. Вот я и говорю. Припало раз верхи нести караул. Едем так-то с товарищем, а с угла студенты вывернулись. И видимо, и невидимо. Увидели нас, как рявкнут «га!» Да еще раз «га!» Не успели, стал быть, мы вспопашиться, окружили. «Вы чего, казаки, разъезжаете?» Я и говорю: «Несем караул, а ты поводья-то брось, не хватай, и за шашку». А он и говорит: «Ты, станишник, не сомневайся. Я сам Каменской станицы рожак, а тут учение прохожу в неворституте, аль как там?» Тут мы трогаем дали, а один носатый из портмонета вынает десятку и говорит: «Выпейте, казаки, за здоровье моего покойного папаши!» Дал нам десятку и достал из сумки портрет. «Вот, — гутарит, — папашина личность, возьмите на добрую память!» Ну, мы взяли, совестно не взять, а студенты отошли и опять «га-а-а-а!» С тем, стал быть, направились к Невскому проспекту. Из дворцовых задних ворот сотник с взводом стремят к нам. Подскочил: «Что такое?» Я, стал быть, говорю: «Студенты отхватили и разговор начали, а мы по уставу хотели их шашками, а потом, как они ослабонили нас, мы отъехали, стал быть». Сменили нас. Мы вахмистру и говорим: «От, Лукич, стал быть, заработали мы 10 целковых и должны их пропить за упокой души вот этого деда». И показываем портрет. Вахмистр вечерком принес водки, и гуляли мы двое суток, а после и объявился подвох. Студент этот, стерва, за мест папаши и дал нам портрет за главного смутьяна немецкого роду. Я-то взял на совесть, над кроватью для памяти повесил. Вижу, борода седая на портрете, и собою подходимый человек на вроде из купцов. А сотник, стал быть, доглядел и спрашивает: «Откель взял этот портрет такой-сякой?» «Так и так, — говорю». Он и зачал костерить, и по скуле, да еще, стал быть, раз. «Знаешь, — орет, — что это атаман ихний Карла!» Вот запамятовал прозвищу. Да как его, дай бог памяти! «Карл Маркс», — подсказал Штокман, ежась в улыбке. «Во-во! Он самый Карл Маркс!» — обрадовался Христоня. «Эть, подвел под монастырь! Иной раз так, что к нам в караульную и цесаревич Алексей прибегает со своими наставленниками, ведь могли доглядеть, что было. А ты все мужиков хвалишь. Ишь, как тебя подковали-то!» — подсмеивался Иван Алексеевич. «Зато десятку пропили. Хоть за Карлу за бородатого пили, а пили. За него следует выпить». Улыбнулся Штокман и поиграл колечком костяного обкуренного мундштука. «Что ж он навершил доброго?» — спросил Кошевой. «В другой раз расскажу, а сегодня поздно.